Глава 4. Проблемы лоха. Придя домой, Андрей достал с балкона дрель, нашел подходящие шурупы. Тут же подумал, что в комплекте должны быть свои. Но там алюминиевые, а у него стальные, красивые, прочные, блестящие. Впрочем, это ерунда. Надо будет цветы купить и тортик с шампанским. Или неудобно? Первый раз все-таки. Может, она что-то плохое подумает. А лучше сделать работу, а потом пригласить ее прогуляться. Но вдруг она не захочет с ним гулять. А тут отказать неудобно и будет выглядеть, что он ее вынуждает. Вроде как на крючок поймал. Сначала навязался со своими услугами, а потом требует ответных. Нет, так неудобно. Лучше просто установить светильник, попрощаться и уйти. Но взять номер телефона. И уже потом приглашать на свидание. Захочет – пойдет. Не захочет – откажет. Так честнее. Но если спросить Валерку коня, он скажет, что это полная глупость. И назовет его лохом. Но почему так? Андрей налил полстакана спирта, настоянного на жгучем красном перце и чесноке. Разбавил водой на треть. И опрокинул в себя с такой жадностью, будто на стеклянном дне надеялся прочитать рецепт правильного поведения. Закусил свежей колбасой, налил еще немного, граммов 50, выпил, не разбавляя. Теплая волна быстро ударила в голову, как газ из баллончика врывается в воду в сифоне. Молекулы алкоголя разбежались по клеткам мозга и стали наводить там порядок, раскладывая по полочкам сумбурные мысли. Почему за правильные мысли, слова и поступки его называют лохом? И почему неправильное поведение приносит успех и достаток? Все-таки продавать основной документ гражданина России неправильно. Но если бы он этого не сделал, то не с чем было бы идти на рынок. Он бы не купил стартер и не познакомился с Леной. «Кто она такая, интересно?» – гадал он. «Мужа у нее нет, любовника, скорее всего, тоже. Трудится она, конечно, на чистой работе в библиотеке, книжном магазине или конструкторском бюро». Откуда при этом новая малосемейка Андреем не осмысливалась. И ждет именно такого парня своей мечты, как Говоров. Честного, порядочного, живущего по правилам. Только такое житье-бытье обрекает на нищету. А когда в кармане вошь на аркане, заинтересовать красивую девушку сложно. Да и некрасивую тоже. Если Лена согласилась продолжить знакомство, то надо будет провести ее в кафе, покупать цветы, делать подарки. Деньги за паспорт быстро закончатся, даже машину не получится отремонтировать. Только и останется рассматривать новый стартер и радоваться. Наверное, надо быть более гибким, приспосабливаться к идущей в стране экономической реформе. Точно, надо начинать новую жизнь. Отбросить чистоплюйство, по-быстрому заработать, или, как сейчас говорят, срубить деньжат. И пригорцевать к ней на белой праворульной японке. Говоров в мистику не верил, но давно заметил одну закономерность. В трезвом виде можно мечтать о чем угодно. И ничего, кроме огорчения и разочарования, не намечтаешь. Но стоит напрячь мозг, слегка отравленный алкоголем, как решение любого вопроса зачастую приходит само и самым неожиданным образом. В дверь позвонили. Он даже вздрогнул от неожиданности. «Любаня, не кстати», – подумал Андрей, вставая из-за стола, и пошел открывать, нарочито громко шаркая шлепанцами и стараясь придать лицу болезненное выражение. На пороге стоял муж Любани, охранник-диабетик Толя. Андрей, заулыбавшись, распахнул дверь и широким жестом пригласил соседа в дом. Это был тот редчайший случай, когда Говоров был рад мужу Любани больше, чем ей самой. «Проходи, Толя». «Здравствуй». Он крепко пожал вошедшему руку. «Как жизнь? По 5 капель?» «Да нет, Андрюха, я ж не пью, особенно спирт». Говоров крякнул. «Значит, знает, что жена любовнику еще и спирт таскает. Чай, кофе, ванну, постель». Дурашливо протараторил Говоров, понимая, что это уже перебор. Но не определившись еще, как вести себя сейчас с мужем любовницы. Толя, улыбаясь только кончиками губ, удивленно посмотрел на Андрея. Таким он его еще ни разу не видел. Пригладил привычным движением несколько закучерявившихся волосков на лысине. И, как всегда, решив не напрягать обстановку, махнул пухлой ладошкой. «Да нет, я ж по делу». Андрей, наконец, взял себя в руки и, улыбаясь уже без всякого шутовства, сказал. «А что за дело такое?» «Перспективное». Беря деловой тон, Толя присел к столу. «У нас в соседнем доме, в полуподвале, фирма оргтехникой торгует. Ну, знаешь, наверное. Это где вывеска большая? Органмайзер, что ли?» «Органайзер. Ну, видел, конечно». «Так у них уволился ночной охранник. Как тебе это?» «Жаль, конечно», – сказал Андрей, не сразу ухватившись в тему. «Чё жаль-то? Место освобождается. Пойдёшь? Ты ж сам хотел подработку найти. А тут рядом 5 минут ходьбы. И платят аккуратно». Тут до Говорова дошёл смысл сказанного Толиком. «Ночная работа, дополнительный заработок. Как раз то, что надо». «Конечно, пойду. Спасибо, Толя». «Большие проблемы, шеф», – озабоченно кричал в трубку Лёня Заборовский. «У моих работников изъяли пропуска и на территорию не пускают». «Это ты называешь большими проблемами?» – тихо переспросил Семён Борисович. После обстрела он уже сутки пил антидепрессанты, наглухо задёргивал шторы и старался без крайней необходимости не выходить на улицу. Несмотря на то, что он уже давно занимался деликатными делами, для улаживания которых нередко приходилось стрелять и взрывать, но занимались этим специально обученные люди. А выстрелы и взрывы гремели где-то далеко. Были направлены в нехороших и неправильно действующих хищников бизнеса. К тому же он узнавал о происшествиях из газет и телепередач. А теперь грубая и страшная сторона работы затронула его лично. Это его, Семёна Борисовича Храмцова, хотели убрать. Это в него, порядочного партнёра, человека слова, отца двоих детей и хорошего семьянина, стреляли из автомата. Он не мог спать. Стоило закрыть глаза, как появлялся какой-то тип с физиономией дегенерата, который с нескольких метров палил прямо в него. И самые настоящие пули щёлкали бронестекло, прямо напротив его лица. Если бы машина не имела бронирования, сейчас бы его хоронили. «Не только это, Семён Борисович. Мои люди пришли в дом к пенсионерам завода и столкнулись там с конкурентами. Их избили. У Юры разбита губа. Люсьене Фёдоровне поставили синяк под глазом. Это ты называешь большими проблемами?» Тем же тоном повторил вопрос Храмцов. Внутри у него всё дрожало. «Но? Конечно». «Кто эти конкуренты? На кого они работают?» Храмцову все труднее было сдерживать то, что клокотало внутри. «Ха, наверное, на Малышева. На кого же еще?» Взведенная пружина, которую сдерживали Валериана, Тазипам, воспитание и умение держать себя в руках, лопнула. «Ты идиот, дебил, козье дерьмо!» – заорал Семён Борисович. «Ты еще не знаешь, что такое большие проблемы. Ты вообще не хочешь ничего знать. Ты хочешь только получать деньги. Кто тебя вытащил из того говна, в которое ты влез в Москве? Ты даже не узнал, кто набил харю твоим подчиненным». На удивление, этот выплеск ярости его успокоил. Напряжение внутри исчезло. Душа расслабилась. «Немедленно разузнай это, придурок, и завтра приедешь ко мне с докладом», — уже почти спокойно закончил он. Хозяин просторного, хорошо обставленного кабинета, в новенькой, еще не обмятой генеральской форме, положил перед собой белые, поросшие рыжими волосками кулаки и навалился грудью на большой полированный стол. Простецкое, но облагороженное шитыми золотом погонами и печатью власти лицо выражало откровенное недовольство. Что происходит в городе? Честно говоря, вопрос был не очень уместным. Это, мягко говоря, очень, не очень. Прямо скажем, дурацкий вопрос. Но задавал его начальник областного УВД Золотов. А вопросы больших начальников дурацкими не считаются, какими бы они ни были. Хотя могут ли руководители городской милиции знать все, что происходит в экономической, политической, социальной, бытовой и других сферах миллионного города? А что касается уголовщины, так каждое утро на стол генерала ложится сводка о происшествиях за сутки. Поэтому вся криминальная обстановка ему хорошо известна. «Уголовный розыск работает, товарищ генерал», – сказал плотный 45-летний мужчина с грубым ментовским лицом. Это был начальник городского УВД полковник Максимов. Ответ был обтекаемый и очень умелый. С одной стороны, начальник УВД города не отмолчался, проявил себя как компетентный руководитель, а с другой – выставил вперед начальника УР майора Петрова. Правда, в данном случае умелость и компетентность не имели никакого отношения к милицейской работе. Но стрелки на подчиненного Максимову перевести удалось. «Где ваша работа?» – загремел генерал, обращаясь уже к майору. «У адмиральского причала обстреляли автомобили важных московских бизнесменов. Кто?» Высокий, худощавый, с красным лицом, которое тоже можно было назвать типичным ментовским, Петров привык к подставам и умел из них выходить. «Так это Храмцов молчит, как рыба об лёд, товарищ генерал. Ничего не знаю, никого не подозреваю. Врагов и недоброжелателей у меня нет. А сам на бронированном Гелендвагене ездит. На Южном рынке взорвали машину генерального директора крупнейшего предприятия. Кто?» «Так и Малышев молчит. Тоже ничего не знает и ничего не подозревает». Высокий краснощекий мужик оправдывался, как третьеклассник, сваливающий вину на другого перед строгим учителем. «Вы что, от потерпевших ждете раскрытий?» Поросший рыжими волосами кулак ударил по гладкой лакированной столешнице. «Может быть, мне Храмцова и Малышева на ваши должности поставить?» «Нет, товарищ генерал, мы сами раскроем», – бодро отрапортовал Максимов. «Сгорел офис Храмцова, пострадал охранник». «Кто?» «К сожалению, нет никакой информации». «На складах у МТС перестрелка. Двое убитых», – продолжал генерал. «Кто?» Теперь он опять обращался сразу к двум стоящим перед ним офицерам. Но Максимов требовательно посмотрел на Петрова, так что отвечать предстояло ему. «История там запутанная. Шинный склад – это вотчина Бескудникова по прозвищу Бескозырка». «Вор в законе?» – блеснул оперативной осведомленностью Золотов. «Значит, его и хотели устранить?» «Ну и память у вас, товарищ генерал», – восхитился Максимов. «И версия совершенно правильная. Мы ее как раз отрабатываем». «Продолжайте, майор», – смягчившимся тоном приказал генерал. «История запутанная», – повторил Петров. «Бескозырка уверяет, что нападающие перестреляли друг друга. Можно было подумать, что он врет, но один действительно убит очередью в спину». «Так», – протянул генерал. «Что еще?» «Установлены личности убитых», – сказал Петров. «Оба московские бандиты. Лазаренко, кликуха Карнаух, судим за вымогательство, отбыл 3 года. Второй Чижов, кличка Чиж, судим за торговлю оружием. Причем не где-нибудь, а на территории Чечни. Дважды привлекался за бандитизм, но не доказали. А может, его выкупили? В общем, фигуры серьезные. И как они оказались у нас в морге, непонятно». «А кому это должно быть понятно?» – снова озлился Золотов. «Запутанности здесь выше крыши. Храмцов – крупная фигура в Москве. Он представляет консорциум. Слышали про такой?» Полковник и майор переглянулись, пожали плечами. Генерал махнул рукой. «Ладно, это не ваш уровень. Вопрос. Что Храмцов делает в Тиходонске? Почему он разъезжает на бронированных машинах? Знаете, насколько бронированный вариант по стоимости отличается от обычного? В десятки раз. Что делали здесь Карнаух и Чиж? Разрешите доложить оперативную информацию и собственные версии, товарищ генерал», – напряженным тоном сказал майор Петров, не обращая внимания на грозные взгляды Максимова. «Докладывай». «Группа Храмцова прибыла на сельхозмаш с предложением продать завод. Но гендиректор Малышев это предложение отклонил. После этого сгорела дача главного инженера Вайса, хотя с заявлением по этому поводу он не обращался. Потом обстреляли кортеж Храмцова. Агентура сообщила, что организовал нападение без козырка. Потом взорвали машину Малышева. Потом сожгли офис Храмцова. Потом московские бандиты устроили перестрелку на шинном складе у МТС, где заседает Бескозырка. Считаю, что все это звенья одной цепи. Борьбы московской группировки за сельхозмаш.